«Да, господа», — сказал он, — «весьма сожалею, что ваш маленький план не удался. Я собираюсь завтра навестить своего адвоката, мистер Мейсон, и тогда посмотрим, не придется ли ему нанести визит в окружную прокуратуру. А пока что очень советую вам, господа, не забывайте рок изобилия. Здесь вы найдете неплохое применение своим деньгам». «Нет, мистер Дункан», — заверил Мейсон, — «мы не собираемся забывать ваше заведение». «И мы не забудем вас», — вновь ухмыльнулся Дункан. Он проводил их по коридору до самого выхода, где стоял на страже охранник в форме, и на прощание пожелал доброго вечера. «Пожалуйста, приезжайте к нам отдохнуть, когда вам будет угодно», — сказал он своей неизменной улыбкой и, повернувшись, пошел по коридору обратно в кабинет. Мейсон взял Дрейка под руку, и они направились к трапу, где толпились гости, усаживающиеся в катер. — Это была Сильвия Оксман? — спросил Дрейк. — Вероятно. И когда она ничем не показала, что знает тебя, а ты не узнал ее, Дункан понял нашу игру. — Ты ведь, по их предположениям, должен быть ее мужем. — Перри, — обеспокоенно спросил Дрейк, — а нельзя ли теперь обвинить нас в том, что мы хотели присвоить себе деньги твоей клиентки? — Во многом это зависит от нашего везения, — мрачно сказал Мейсон. Однако сегодня мы в проигрыше. Дрейк ослабил галстук и пальцем провел за воротом крахмальной рубашки. — Что ж, если меня посадят, — поморщившись, — сказал детектив, — то мне не хотелось бы появляться в тюрьме в таком виде. Поспешим, чтобы я успел переодеться. Глава четвертая. Мейсон через стол посмотрел на миссис Бейсон и сказал: — Я пригласил вас, потому что мне необходимо задать вам несколько вопросов. Может быть, вы сначала позволите сделать это мне? — Хорошо, — согласился адвокат. — Спрашивайте. — Вы видели самого Грейба? — Да. — Вы добились результатов? — Пока нет. Обстоятельства сложились неблагоприятно. Посетительница внимательно посмотрела на адвоката. — Вы не желаете рассказать мне, что произошло? — спросила она. Мейсон отрицательно покачал головой. — В таком случае, как вы собираетесь поступить дальше? — Я хочу еще раз попытаться, — сказал Мейсон, — но на этот раз зайти с другой стороны. Однако прежде чем я предприму дальнейшие шаги, мне необходимо узнать побольше о том, что, собственно, от меня требуется. Миссис Бейсон открыла сумку, вынула сигару и обрезала кончик. Адвокат щелкнул зажигалкой. Она посмотрела на него сквозь клубы дыма и сказала: — Ну что ж, я жду ваших вопросов. — Что вам известно о Сэмюэле Грейбе? — Не слишком много. Только то, что рассказывала Сильвия. Он жестокий и бессовестный человек. Я ведь предупреждал вас, что он крепкий орешек. — А как насчет Чарльза Дункана? — Внучка говорит, что он не в счет. — Кажется, вашу внучку одурачили, — заметил Мейсон. Ничуть не удивлена этому. Сильвия слишком молода, чтобы разбираться в людях такого сорта. Она неплохо понимает людей своего круга, но авантюрист ей не по зубам. Муж хочет развестись с ней? Да. Почему? Почему мужчины вообще разводятся? Вам придется быть со мной откровенной, миссис Бейсон, — покачал головой адвокат. Что кроется за всем этим? Посетительница с минуту молча курила, потом ответила: — Когда Силии исполнится 26 лет, это будет в следующем году, она получит половину наследства. Ее дочь Вирджиния, которой 6 лет, получит вторую половину, если только суд не решит, что Сильвия — неподходящая личность для опекунства над Вирджинией. Если так случится, то Вирджиния получит все состояние. И в такой ситуации, — сказал Мейсон недоверчиво, — она выдала содержателям казино долговые расписки? Миссис Бейсон кивнула. — Сильвия всю жизнь поступала, как ей захочется. Именно по этой причине наследство было оставлено соответствующими условиями, а не передано непосредственно в ее руки. И теперь ее муж пытается раздобыть доказательства, которые помогут ему получить развод и лишить Сильвии ее доли наследства. — Да. — И какой в этом смысл? — В таком случае все наследство достанется дочери».